Согласовав время тренировок, Александр с мечниками отправились по своим делам, а Норман, закончив с оградой выпаса, сел за письмо постельничему. Идея создать команду клоунов под рыцарские турниры так и просилась на бумагу. Закончив писать, он набросал эскизы гротескных доспехов с комическими элементами. Получились легко узнаваемые норвежцы, европейские рыцари, русские, половцы и монголы. Вполне возможно, что на Руси тоже существовали свои разновидности амуниции, позволяющие отличить московского воина от тверского или владимирского, но Норман не бывал в других княжествах и точно этого не знал. Зато перо легко набросало рисунок широкозадой воительницы в неимоверном по размеру бронелифчике. Кратенькие сценарии клоунских сражений с рисунками в качестве дополнительных пояснений завершили творческий процесс. Письмо легло на завалинку вместе с вечерним удоем. Ритм хозяйственных забот достаточно быстро вышиб из головы досужие мысли о собственной судьбе. Незаметно исчезли горестные вздохи о неудаче с возвращением домой, не вспоминалась и была и беззаботная жизнь, подъем до восхода солнца, скороговорка утренней молитвы на коленях перед иконостасом, кружка воды и с подойниками в коровник. Пока скотина бестолково брела на выпас, он быстро процеживал молоко, разливал по транспортным кринкам и с хворостиной бежал к буренкам. Отогнав коров в нужный загон, Норман отправлялся обратно. Подойники надо было сразу мыть, иначе жирное молоко подсохнет на стенках посуды, вот тогда намучаешься. После быстрого завтрака начиналась уборка, затем тренировка и приготовление обеда. Дабы не терять времени, там же, на летней кухне у печи, крутил привод простенькой маслобойки. За этой работой его застал вернувшийся хозяин красного скита. — Бог в помощь, князь. Покормишь? — Как не покормить гостя? — Соседи знаться перестанут, — пошутил Норман. — Зачем выпас разгородил? Или силушку некуда девать? — поинтересовался монах. — Корова-то безмозглая. Куда ноги привели, там и травку щиплет. Прошелся по лугу, в одном месте трава чуть ли не по колено, в другом вытоптана до черной земли. — Ишь ты, какой мозговитый! А я не докумекал. Хворостины прогоню, а они обратно. — друг, да ты в коровах совсем не разбираешься, — воскликнул Норман. — Буренки не просто так по выпасу бегают. По жаре в тенечке прилягут. По холоду на теплое место перейдут. Если ветрено, за кустики спрячутся. — Тяжкий грех на мне. Монах опустился перед иконами на колени и неожиданно сказал: «Собирайся в монастырь. Твой батюшка приехал, в келье дожидается». Расставание с будничной идиллией незатейливого жизненного уклада неожиданно больно резануло по сердцу. Здесь было очень хорошо, спокойно и уютно, а жизнь снова повела к решению ненужных ему проблем. К чему это княжество, суета с людскими судьбами, войны и интриги? Увы, есть такое слово «надо». Норман не спеша собрал пожитки, дождался окончания молитвы. Затем вдвоем молча посидели на лавочке, также молча расцеловались и в путь. «Здравствуй, сын!» — Федор Данилович Венгинский крепко обнял вошедшего князя. «Хорош! Ой, хорош! За плечи не обхватить, на щеках румянец! В скиту на природе у кого хочешь щеки покроются румянцем!» — отшутился князь. «Можно подумать, что до этого мой сын сидел в заперти. Все в делах, порой с собаками не найдешь». Федор Данилович расцеловал сына. «То другие заботы, а здесь тишина да покой», — с грустью заметил Норман. «Не каждому дано вынести тяжкую ношу княжеской доли», — нравоучительно заметил посадник. «В свое время белозерские никого и близко к себе не подпускали. Даже владимирские князья не решались с ними воевать. А сейчас что? Тьфу! Земли грабят все, кому не лень». А Роман Михайлович, знай себе, вино попивает, да последнее добро проедает. Норману не понравилась затронутая тема. Каждому свое, один изо всех сил рвется к власти, другой доволен работой у станка и счастливо живет в большой дружной семье. Он решил сменить тему и спросил, что повитуха сказала. Кого мне ждать, брата или сестру? Прасковья Кирилловна девочку носит, расплылся в улыбке Федор Данилович. Сама отправилась к волхвам? А мне с тобой поговорить надо. Уже интересно. После разговора с Максимом Времени-то прошло всего ничего, а тут и семейные дела улажены, и посадник выбрал свободное время, и жену до Медвежьего замка проводил. Припортальная братва использует радиосвязь? Или голубиная почта действует не только между крепостями Карельского княжества? Впрочем, тема связи мало интересовала Нормана, важно было другое. Пришельцы действовали сообща, а их конечная цель так и оставалась неизвестной. «Вот и чудненько», — с фальшивой радостью ответил он. «Детский смех всегда приносит в дом радость». «Ладно, ладно», — засмущался посадник. «Я пришел поговорить о продаже шведских земель». «Есть повод спешить», — насторожился Норман. «Как раз наоборот, надо бы затянуть это дело на несколько лет», — серьезно сказал Федор Данилович. «Интересное предложение. А смысл?» «Да, Петр I подписал со Швецией мир только через 15 лет после Полтавы. Но там был совсем другой расклад. Все эти годы русская армия беспощадно грабила рудники и прииски. Петровские полки оккупировали южное побережье Балтийского моря от Померании до Галштинии и после 15-летней выдержки уже не вернули шведские завоевания бывшим владельцам, а продали как свои земли. Понятное дело, короли Пруссии и Дании не пришли от подобной сделки в восторг. Но царь был прав. Союзнички-то сами вышли из войны и заключили с Карлом не просто сепаратный мир, а военный союз против России. И поляки по этой же причине распрощались с Курляндией и Литвой. Силен был Петр, всем английским, голландским и французским посредникам без стеснения показал фигу и не в кармане, а под нос. Сейчас абсолютно иной расклад. Во-первых, Швеция совсем малюсенькая, чуть шире, чем от Стокгольма до Упсалы. Впоследствии эту провинцию назовут Свеаланд. Севернее живут самоеды, а прииски с рудниками находятся в приполярном районе, среди жующих ягель оленей, чумов и яранг. Но главное, добыча золота, серебра и меди подконтрольна Готланду, а не шведам. Наступит весна, и ку-ку! Хозяева возьмут перевозки под свой контроль, поэтому Норман возразил: «Предлагаешь мне стать третьим в разборках между Ганзой и Готландом?» «Какие там могут быть разборки?» — хохотнул Федор Данилович. «Гроссмейстер Дитрих фон Альтенбург на раз сметет Сиварда и Висбю, покорно спустит флаги». «Вот видишь, сам прекрасно понимаешь слабость оберегающего Готланд очередного норвежского королька», — воскликнул Норман. «Я не только понимаю, но и предлагаю выгодный для тебя вариант». Посадник снова стал серьезным. «Пободаться с Ганзой и Тевтонским орденом? Нет уж, спасибо. Я лучше отправлюсь на Итиль». «Отправляйся», — согласился Федор Данилович. «Одно другому не помеха. Придержи малую дружину на свейских землях, и все». «Легко сказать, придержи». Настойчивость отца начала раздражать князя. «Ульфор ненавидит латинин лютой ненавистью». «Никто не заставляет его распевать с епископом чаи», — хитро улыбнулся посадник. «От тебя требуется всего лишь присутствие». «Я обещал продать земли гроссмейстеру фон Альтенбургу». «Ты предлагаешь вместо этого крутить хвостом?» — все более раздражаясь, спросил Норман. «Никто не просит тебя отказываться от своих обещаний. Сейчас ландмаршалы ордена пересчитывают скотину и крестьян, измеряют поля». Желая успокоить сына, Федор Данилович сбавил тон разговора. В затеянной беседе явно просвечивалась недосказанность. Венгинский отстаивал не свои интересы. С чего это вдруг новгородское купечество озаботилось судьбой Швеции и благополучием Карельского княжества? Норману надоели танцы вокруг да около, и он решил спросить напрямую. «Давай начнем с главного. В чем здесь твой интерес? И где ты видишь мою выгоду?» «Ты не способен разобраться в столь простом раскладе?» Казалось, посадник не верил собственным ушам. «Нет, не способен», — решительно ответил Норман. «Я пришел с просьбой от новгородского и псковского веча. Если Ганза задушит Висбю, мы все, в том числе и ты, потеряем очень много». «Я как раз ничего не потеряю», — пожал плечами князь. «О Пскове не знаю и не скажу, а Новгород лишится ежегодного весеннего подношения». «Эх, сын!» — Федор Данилович огорченно покачал головой. «Для Новгорода весенний дар Готланда — всего лишь знак уважения и не более того. Мы эти деньги всегда жертвуем церкви. Шведское серебро не в пример лучше немецкого, а Любек первым делом наложит руку на всю добычу. Вот о чем наша основная забота. Два торговых города всполошились ради каких-то примесей в немецком серебре, — удивился Норман. Ты себе не представляешь, сколько серебра ежегодно оседает в Новгороде. Купцы считают казну не гривнами, а берковцами, — недовольно воскликнул посадник. Примечание. Один берковец — 10 пудов, примерно 160 килограммов. Конец примечания. Князь вынужден был согласиться с отцом. В Новгороде за гривну шведского серебра давали 1,5 гривны немецкого. Огромный торговый оборот с доминантой единственного покупателя грозил русскому купечеству серьезным снижением прибыли. «Я понял. Монополия Ганзы серьезно ударит купцов по карману», — ответил он. «Еще бы! Захват Висьбы для многих обернется полным крахом. Немцы повезут к себе шведское железо, и псковские скобари останутся не у дел», — добавил Федор Данилович. «И тут нечего сказать. В Карелии много железа, вон Костомукша с хорошей рудой совсем недалеко. Казалось бы, бери и вывози в Псков. Как бы не так, шведы несколько веков назад наладили сбор и перековку руды в Крицу. Новое производство должно было неизбежно аукнуться более высокой ценой». «Не спорю», — согласился Норман, — «гибель Готландского союза больно ударит по Новгороду и Пскову». «Но где здесь моя выгода?» «Неужто не видишь? Сын, хватит о коровах думать. Вскоре Готланд перед тобой на колени падет», — воскликнул Федор Данилович. «С чего это вдруг они прогонят Сиварда и позовут меня?» «Сам только что говорил о слабости норгов», — посадник удивленно поднял брови. «Они не способны защитить ни остров, ни Висьбю». «Я не хочу набиваться готландцам, друзья», — решительно заявил князь. «И не надо», — рассудительно ответил Федор Данилович. «Вели своему Ульфору по весне первый караван провести прямиком в Висьбю». «Умно», — восхитился Норман. «Епископу Упсала нечего возразить, десятину возьмут на Готланде». «Готландские купцы оценят твой поступок». «И мы с псковитянами подскажем», — улыбнулся посадник. «А Ганза против тебя не попрет. И Тиль крепко повяжет немцам руки и ноги». «Ничего не скажешь. Качественную интригу заплело новгородское и псковское купечество. От карельского князя требовался всего лишь отряд сопровождения караванов с драгметаллами и медью. Гарнизоны приисков и рудников логичнее оставить прежними. По большому счету, охрана служит за деньги, а не за любовь правителя. Надо послать на остров толкового воеводу и обязать местных ярлов окружить свои мызы каменными стенами. И самому построить вплотную к Висьбе надежную крепостицу. Купцы обрадуются дополнительной защите, без подсказки переберутся под надежное крылышко княжеского замка. Остается продумать льготы проживания, торговли и хранения товаров на княжеской территории. И конец торговой республики. В погоне за экономией еще одного медного гроша купцы Готланда сами сунут голову в капкан и окажутся гостями на своем собственном острове. Идея с протекцией Готландского союза пришлась Норману по душе. Осталось придумать особую льготу для руководства Любека. По большому счету, Ганзарату без разницы, кто из членов союза прибрал к рукам торговлю на Сайминских озерах или крышует добычу и перевозку драгметаллов. Недовольство завистников не избежать, таковые были, есть и будут. Надо всего лишь не обижать правителей, и все станет тип-топ. Принявшись раскладывать по местам свой нехитрый багаж, Норман заговорил о воинских игрищах и предложил организовать подобные поединки в Новгороде. Популярность любых состязаний напрямую зависит от призового фонда. Новгород на сегодняшний день является самым многолюдным городом Европы, что гарантирует высокие сборы с публики. Не вдаваясь в детали, он предложил добавить для веселья переодетых скоморохов. Вряд ли они выступают сами по себе. Балаганы, продюсеры и прочие карабасы-барабасы появились задолго до христианства. Неожиданно отворилась дверь, в келью без стука вошел игумен. Норман на автомате упал на колени, прося благословения, а, вставая, обратил внимание на продолжавшего спокойно сидеть Федора Даниловича. Сегодня они уже виделись. Неофициальный визит игумена в келью говорил о предварительном сговоре. Сейчас князя карельских земель начнут пинать ногами и сдирать шкуру с последующими назиданиями на тему недопустимости совершенных деяний, а приватность предстоящей разборки только подчеркивала важность разговора. В любом случае, конечный результат стал бы известен всем заинтересованным лицам. «Что там у тебя случилось с посохом?» — невинно спросил Федор Данилович. «Народ в Медвежьем замке волнуется, а мурманы словно посходили с ума». Вот и преамбула. Норман раскрыл берестяной короб и, выставив руна в кол на показ, удрученно сказал: «Ничего не пойму. Какой-то огонь к навершию прицепился. Максим назвал лучом святого Николая или по-гречески светом Эразы». «Не припомнил огонь Гермеса?» — с усмешкой спросил игумен. «Говорил», — подтвердил Норман, — «только я ничего не понял. Слишком мудрено. Он еще насмехаться начал над моей неученостью». «Ну да, ты в академии не обучался», — с прежней усмешкой заметил игумен. «Где находится старейшая академия?» Князь попытался перевести разговор в иное русло. «Никто не знает», — пожал плечами игумен. «Академия в Афинах основана Платоном в 387 году до Рождества Христова, но достоверно известно, что в ней учился сам основатель». «Бессмысленно спорить о старшинстве», — подал голос посадник. «Академии Дамаска, Александрии или Трапезунда существовали задолго до Рождества». «Чему можно научиться в академии?» Норман продолжал уходить от неприятной темы свечения посоха. «По канонам в академии должно быть не менее 12 кафедр», — снова заговорил Федор Данилович. «Математика, астрономия, естествознание, философия и врачевание входят в обязательный список». «Ишь, какой любознательный!» — снова усмехнулся игумен. «Академия Константинополя основана без малого 1000 лет назад. Сейчас там 37 кафедр, считая твои любимые иконопись и стратегию». «Ни хрена себе!» Услышав такое, Норман попытался представить примерный перечень изучаемых наук и слегка прибалдел. «Для кого Средневековье является темными веками, а здесь просто лучезарное царство просвещения?» Он хотел было продолжить расспросы на научную тему, но игумен его опередил. «Поведай нам о проделках Гермеса». Примечание. Гермес — покровитель путешественников и торговцев, шалун и шутник. Конец примечания. «Этот пройдоха на твоих глазах накрыл посох электроном?» Примечание. Электрон — янтарь, греческий. Слово имеет еще несколько значений. Конец примечания. «Я ничего не заметил», — огорченно выдохнул Норман. «Это случилось во время грозы?» Вопрос посадника прозвучал откровенной подсказкой. «Врать в мелочах не имело ни малейшего смысла. За все время пребывания у портала и в деревне Волхвов стояла абсолютно ясная погода. Не так уж и далеко до Медвежьего замка. Штормовое ненастье не могло пройти только по одной стороне Онежского озера. Поэтому Норман решительно ответил: стояла отличная погода. Ни капельки дождя, ни гроз, ни зорниц». «Ты не заметил появления электрона», — констатировал игумен. «А сам чем занимался? Шел? Спал или охотился?» «Обедали мы», — соврал Норман. «Меня встретил волхв по имени Куган. По пути в деревню мы остановились у родника, пообедали, а когда собрались, увидели это свечение». «Твои волхвы ставили посох в дольмен Мары?» Пристально глядя в глаза князю, спросил игумен. «С чего это вдруг?» — растерялся Норман. «Неделю продержали у идола Макоши, и до свидания». «Странно». «Очень странно», — задумчиво промолвил игумен. «По греческой мифологии Гермес дарит свет своему любимцу для указания пути в царство мертвых. У славян абсолютно идентичные россказни о Маре». От этих слов Норману стало не по себе. Нет, он не верил в мистику и к религии относился безразлично. Не встреть он Кугана и не прогуляйся с ним через портал, последствия от свечения руного кола, вероятнее всего, оказались бы совершенно иными. Машинально прошептав «свят, свят, свят», он перекрестился. Надо же, был на волосок от проблем и не подозревал о серьезной опасности. В келье повисла тишина. Погрузившись в свои мысли, игумен уставился невидящим взглядом на носки своих войлочных тапочек. Федор Данилович отвернулся к окну, а Норман вслушивался в шорохи, доносящиеся из коридора. Там истопник подбрасывал поленья в печь. Келья была хоть и маленькая, да каменная. Ночью замерзнешь. Скит чуть поболее медвежьей берлоги и деревянной, его и зимой можно согреть своим дыханием. — Не печалься, князь, — заговорил игумен, — дай время, и растает сияние, словно льдинка на солнышке. Лучше бы его вовсе не было. Недовольно буркнул Норман. — Что лучше, что хуже, то нам неведомо. Настоятель монастыря прошептал короткую молитву и широко перекрестился. Следом перекрестился Федор Данилович, а Норман запоздало спохватился, трижды суетливо осенил себя крестным знамением и только после этого пошевелил губами. «Кто тебя надоумил привезти эти семена?» Ожидаемый вопрос прозвучал из уст посадника. В первый момент князь растерялся, но вовремя сообразил, что спрашивают о доставке семян в монастырь. Поэтому ответил с некоторой заминкой: «Никто. Я сам решил порадовать игумена». «Порадовать?» — хмыкнул игумен. «С чего ты решил, что меня обрадуют неведомые растения?» «Уж больно купец расхваливал сей товар», — нашелся Норман. «Так значит, ты их купил?» — удивленно спросил Федор Данилович. «Где? У кого?» «Не украл же. Честная сделка с греком по имени Костас. Заплачено без торговли. Сколько запросил, столько и дал», — уверенно ответил князь. «Показывай», — приказал игумен. Первым делом Норман распустил мешок, и по полу раскатились картофельные клубни. Затем поставил на стол два маленьких узелка с тыквенными и подсолнечными семечками. Выставка достижений американских индейцев завершилась фасолью и кукурузой. В довесок он аккуратно положил несколько початков, которые оказались в машине после рейда по кукурузному полю. Если посадник принялся заинтересованно перебирать невиданные ранее продукты, то настоятель монастыря даже не пошевелился. Скривив губы, он с ехицей спросил, сколько заплачено за это добро. «За 10 берковцов уплачено четверть гривны серебром», — не стал врать Норман. «Странный тебе попался торговец», — продолжил ехидничать игумен. «Привез бобы с неведомо чем за 3-9 земель и отдал задарма». «Продавал в охотку», — пояснил князь. «Я спросил ради интереса, а тот малую цену назвал. Вот и купил». «А что купил, не спросил?» — поинтересовался посадник. «Все разузнал. Вот это картофель. Сытный и урожайный продукт. Хорошо растет в наших краях». «Погоди», — прервал настоятель, — «откуда все это привезено?» «С далекого запада. Он у норгов на серебряных рудниках был, а семена взял поверх основного груза», — внешне безразлично ответил князь. «Норвежцы давно обжили Ньюфаундленд, и епископ там имелся. Как только нашли серебро, так сразу церковь прислала своего человека. Гибель в Америке первых европейских поселений напрямую связана с Ганзой. Прибрав к рукам Готланд, Любек начал военизированную экспансию в Норвегию. Коги под сине-черно-белым флагом дошли до Исландии, после чего дальнейшее продвижение на запад признали невыгодным. Не мудрствуя, правление Ганзы издало указ о трехкратной пошлине на торговые операции с Гренландией и Ньюфаундлендом, тем самым блокировав далекие поселения. Оказавшиеся без поддержки, люди вымерли через два поколения. Норман не сомневался в надежности выдуманной отмазки. Коль скоро о заокеанских поселениях известно Ватикану, то сие знает и Константинополь. «Костас, говоришь», — нараспев произнес игумен. «А откуда он родом, не спрашивал?» «Ну как же, выпили по стопочке, поговорили, он родом из Филоноса», — честно ответил Норман. «У нас половина торговцев из Филоноса», — недовольно поморщился настоятель. «Ты хоть разузнал что-то полезное о семенах?» «Вроде пронесло». С трудом, скрыв вздох облегчения, Норман начал с картошки, ибо с малолетства помогал бабушке в огороде. Повторив несколько раз, что необходимо сжигать картофельную ботву, он перешел к тыкве. «Вкусный и сытный продукт, хорош как с мясом, так и с рыбой, можно мариновать с имбирем или делать пюре с кислыми яблоками. Кукуруза стала следующей темой. На севере она не вызревает, но ее сажают как корм для скота, засыпая измельченные стебли в силосные ямы. И на юге это чисто кормовая культура с высоким содержанием масла в зерне. Из кукурузы, как и из подсолнечника, сначала выжимают масло, а оставшийся жмых идет на корм скоту. с фасолью оказалось несколько сложнее. Внешнее сходство с бобами требовало убедительного объяснения принципиальной разницы в пище для античных рабов и американских солдат. Спасибо Максиму, сбиваясь и запинаясь, Норман изложил заученную информацию о полезных свойствах фасоли с рецептами приготовления различных блюд.